Иисус Христос спрашивает учеников, за кого они считают Его, и открывает им о своих страданиях, смерти и воскресении. Иисус Христос однажды спросил своих учеников: «За кого люди считают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за кого-нибудь из пророков». Тогда Он спросил их: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр отвечал: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Иисус Христос запретил ученикам Своим, чтобы они никому не рассказывали, что Он есть Иисус Христос. В это время Иисус Христос стал часто говорить ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, что Он много пострадает от старейшин и первосвященников и книжников, что Его убьют, и Он в третий день воскреснет. Мертвых и жизни будущего века.